Тело Дьюка навалилось на ногу Питера. Он откатился назад, чтобы освободиться от груза. «Как он, Эмили?» — спросил Питер. «О, мой бог!» — прошептала та, склонившись над Тьюзи. «Жив?» «Да, но пуля в груди». Она подняла на Питера испуганные глаза. Ее невероятное самообладание дало трещину. «Здесь мы оставаться не можем. Они перестреляют нас через окна, как куропаток. Перенесем Тьюзи в заднюю комнату». Эмили попыталась сдвинуть Тьюзи с места, тот застонал. «Линда, Труди, помогите ей!» — приказал Питер. «Я не могу». Линда смотрела на него, словно увидела впервые в жизни. Казалось, она приросла к полу. «Делайте, что вам говорят, черт побери!» — рявкнул Питер. «Пожалуйста», — вымолвила Эмили. А Труди смеялась и смеялась, ничего не видя и не слыша. Полное отчаяние «пожалуйста, Эмили» проняло Линду. Неверной походкой она подошла к Тьюзи, и вдвоем они потащили его к задней комнате. Питер сполз с кресла и опустился на колени у тела Дьюка. Обшарил карманы кожаного пиджака и нашел то, что искал. Пригоршни патронов к ружью, из которого стреляла Линда. Кое-как он доковылял до двустволки Тилицки. Магазин был пуст. Тьюзи нажал на оба курка. Питер перебрался к телу Мартина. Вытащил из-под него ружье и таку 12-го калибра. Достал из кармана два запасных патрона. Теперь и у них было оружие. Усевшись в кресло и положив оба ружья на колени, Питер покатил к задней комнате. Он понимал, что это западня. Дверь вела только в кухню, но перенести Тьюзи они могли только туда. Линда и Эмили втащили старика в комнату. За ними, спотыкаясь на каждом шагу, следовала Труди. Питер осмотрел дверь. Засов, естественно, был со стороны кухни. Запереться изнутри они не могли, как не могли и стрелять, не показавшись в дверном проеме. Ловушка. Но шансы на спасение неизмеримо возросли. При удаче они могли продержаться до прихода подмоги. Питер вкатился в комнату. Дверь открывалась наружу, в кухню. Он мог охранять ее, не закрывая, но тогда его расстреляли бы, как в тире, через окна в дальнем конце кухни. Мог закрыть дверь. Но в этом случае Крамер и Тилицкий подкрались бы вплотную. Питер даже растерялся. Любое, самое незначительное его решение было шагом к жизни или к смерти. Все тело болело и дрожало от напряжения недавней борьбы с Дьюком. Линда и Эмили сняли с кровати Джорджи, чтобы положить на нее Тьюзи. Старик тихо стонал. «Подтащите его как можно ближе», — распорядился Питер. «Я сяду на край и подниму его под руки, а вы берите за ноги». Женщины, похоже, только и ждали четкого приказа. Питер на одной ноге допрыгал до кровати и подхватил Тьюзи. Им удалось поднять старика и осторожно положить на постель. Эмили тут же присела рядом и расстегнула старику рубашку, чтобы осмотреть темно-красную дыру в его груди. Затем взглянула на застывшего в изголовье Питера. Ее губы дрожали. «Я должна вернуться на кухню. Рану надо промыть, чтобы остановить кровотечение.